Now it's true. I thought I could get over it. Brushed you off my shoulder, but now. Глава восьмая. I'm a mess. Every day is worse and the hurt is always bringing me down. Help me, cause I don't know if I can take it. I'm so tired of trying to fake it. Tell me you know that I've been crazy all my life. I try to be cool, but I want more. Это то, что нам нужно. Радостно сообщил Лагутин, жадно всматриваясь в убегающую вдаль ленту дороги. Кажется, придорожный рынок. Даша, ты видишь? Где? Там впереди показался. Ты хочешь остановиться? Встревожилась Евдокия. А почему бы и нет? Даша, ты же любишь рынки. Это здорово. Купим меду, фруктов, орешков. Начал было уговаривать Лагутин жену, но спохватился. «Ах да, я забыл, ты теперь на диете». «Именно!» – уныло подтвердила она. «Ну ничего!» – вновь приободрился Лагутин. «Купим в дорогу воды, про воду там и забыли». «Ну почему? Я бутылку взяла!» Он отмахнулся. «Что такое одна бутылка?» «Хорошо, давай остановимся». Вынуждена была согласиться Евдокия и в который раз тревожно оглянулась на пса. «Как там бродяга?» Бродяга приоткрыл один глаз. Ошеломленный ее щедростью и гостеприимством, пес в счастье свое плохо верил и старался не подкачать, отзывчиво понимая озабоченность своей покровительницы. Она нервничает и явно побаивается мужчину, сидящего за рулем. Пес догадывался, что этот мужчина не подозревает о нем. Более того, пес чувствовал, что мужчина ему не обрадуется. «Только бы Леня не заметил бродягу, когда будет садиться в машину!» Встревожилась Евдокия. «Хорошо, остановимся!» Вздыхая, сказала она. «Но, Ленечка, я тебя умоляю, давай вплотную к прилавкам подкатим. И не надо, пожалуйста, выходить. Из машины по-быстрому купим и дальше поедем». Леонид Павлович удивился. «Почему?» «Ночь на носу. Если ты выйдешь, выйду и я. Не утерплю. А уж как меня вытащить с рынка, ты, милый, знаешь». «Знаю», – мгновенно согласился Лагутин. «Хорошо, отоваримся, не выходя из машины». Автомобиль, шурша колесами, медленно подкатил к прилавку. «Здравствуйте, люди добрые. Чем можете нас порадовать?» Весело поинтересовался Лагутин. Он любил иногда побалагурить на рынке. Спеша на его призыв, люди добрые устремились к машине. Кто с орехами, кто с овощами, кто с горячими блюдами. «Вот орешки ядреные, а вот помидорчики только что с грядки, а вот пицца с мясом и сыром, пахучая да вкуснючая, а вот картошечка в маслице с лучком и укропцем!» Перебивая друг друга, кричали они. Увидев румяную пиццу, картошечку да укроп, Евдокия сглотнула слюну и подумала: «Боже, какая же я голодная!» А Лагутин в ответ замахал руками: «Спасибо, спасибо, я сыт!» «Сыт и вы, купите жене!» Бойко последовала в ответ. Евдокия воспряла и оживилась, но муж отклонил и это предложение. «Нет-нет, моя жена на диете. Она не ест ничего, кроме меня!» Повторил он уже имевшую успех шутку и добавил: «Но зато меня уж ест поедом». Продавцы рассмеялись и вопросили: «Так чего ж вам тогда, господин?» Лагутин лаконично ответил: «Воды». Нашлась и вода. Пару бутылок в бардачок загрузили и продолжили путешествие. «Мама моя дорогая, есть-то как хочется!» Подумала Евдокия, провожая пиццу прощальным, полным уныния взглядом. Аромат сыра и лука распространялся такой, что даже пес взволновался. Однако не слишком, носом повел и опять задремал. «Конечно!» – вдруг обиделась на него Евдокия. «Слопал рыбку мою, барашка! Попробуй теперь пицца его удиви! А я рада была бы и пицце! Даже корочке хлеба была бы рада!» Впрочем, тут же она и утешилась. «Слава тебе, Господи, что не разоблачили меня и тебя, бродяга! Леня бедный сойдет с ума, если увидит, кто с нами едет. Но Евдокия рано успокоилась, как выяснилось чуть позже. Леонид Павлович вдруг спросил. «Почему ты все время оглядываешься?» Евдокия подпрыгнула, фальшиво икнула и зарделась. «Я оглядываюсь! Тебе показалось!» «Ну да, по-твоему, я дурак и слепой!» Проворчал Лагутин и сам оглянулся. Но пса не заметил. «И что она там нашла?» Поинтересовался он незнамо у кого. «Все оглядывается и оглядывается! Вертлявая ты девчонка! Вот-вот себе шею свернешь!» «Да нет же, нет, это не так!» Стояла на своем Евдокия. «Может, однажды назад посмотрела, а ты уже сразу и придраться готов!» Леонид Павлович опять оглянулся. «Вот, сам и оглядываешься!» Надувая губы, констатировала она. «Да я смотрю, хорошо ли ты повесила мой новый костюм!» Евдокия насторожилась. «А в чем дело?» «Завтра он мне пригодится. Я в нем на работу пойду. Важная встреча у меня запланирована. Не хотелось бы, чтобы помялся мой новый костюм». Она удивилась. «Да у тебя же костюмов тьма. Именно этот понадобился?» «Да, именно этот. Уж мне виднее». «Тогда и не говори, что капризная я». «Зачем? Об этом и так все знают. Из-за чего, по-твоему, мы так припозднились?» «Да, придется нам ехать ночью». Сердито пробурчал Леонид Павлович, бросая озабоченный взгляд на Бригет, наследство от деда. Часы утверждали, что вечер поздний, однако было еще светло. Остывающее солнце пряталось за горы, но сумерки создавались пока лишь листвой деревьев, раскинувшихся пышными кронами над петляющей лентой дороги. Казалось, день продолжается. Тем не менее, близилась черная южная ночь. Солнце еще разбрызгивало свои лучи, то тут, то там, но с горных склонов уже полз влажный таинственный холодок. Этот холодок наполнил вдруг Евдокию плохими предчувствиями. «Зачем я Ленечку злю?» – ежись удивилась она. «Зачем придираюсь? Надо мне паинькой быть!» Она робко спросила. «Может, остановимся в ближайшем мотеле?» Лагутин рассердился. «Зачем это?» «Чтобы ночью не ехать». «Еще чего. Я только что тебе толковал. У меня завтра важная встреча. К тому же ночью только и надо ехать. Не жарко и дорога пустая. Ты, если устанешь, ложись на заднее сиденье и спи». «Нет-нет, я спать не хочу», бросилась заверять Лагутина Евдокия. И вот тут-то случилось ужасное. Случилось то, чего она страшно боялась. Случилось даже худшее, гораздо худшее. Пес дремал и видел сон. В этом сне его звали Бродяга, часто ласкали и вкусно кормили. И вдруг он проснулся от странного ощущения. Все то, что доселе сладко тяжелело в желудке, вдруг вздыбилось и запросилось наружу. Пес еще героически сдерживал натиск барашка, но рвотные спазмы давили сильнее и сильнее. Пес гмыкал, барашек шел на таран. Еще немного, и случится непоправимое. «Что это?» – насторожился Лагутин, оглядываясь назад и прислушиваясь к странным звукам. Пес сидел за его спиной. Он опять пса не заметил. Евдокия же поняла, что происходит, и обомлела. «Это конец!» Пронеслось у нее в голове. «Что сейчас будет?» И все же она, уповая на чудо, попыталась прикинуться дурочкой. «Ты о чем, дорогой?» «Я о звуках. Что это? Неужели не слышишь? Там что-то живое?» «Нет, тебе показалось». Спазмы усиливались, пес давился, Лагутин уже психовал. Он вопил. «Что это за звуки? Что ты опять притащила?» Евдокия пожимала плечами. «Такие звуки! Их нет!» И барашек прорвался. «Фонтаном!» «Бедное сиденье! Бедный новый костюм! Бедный пес!» Трудно сказать, кто из них был несчастнее. Собака, машина, костюм, женщина или мужчина. Всем было плохо. Лагутин вопил. «Черт вас дери! Мой костюм! Моя встреча!» «Леня! Ик! Я не знаю! Ик! Как это сюда попало? Ик!» Отчаянно клялась Евдокия и икала, икала, икала. Уже не шутя, уже на полном серьезе. Первым опомнился сам Лагутин. «Что я делаю?» Ужаснулся он. «До истерики жену довожу! Фиг с ним, с костюмом!» «Ладно, Даша!» Обреченно махнул он рукой. «Убери из машины это убожество и поехали! Уже почти ночь, а нам машину еще надо мыть у ближайшей колонки! Фу!» Брезгливо сморщившись, он отвернулся. Евдокия растерянно оглянулась на пса. Пес с барашком расстался и скис. Поникнув ушами, носом и головой, он грязным комом сидел на полу, источая чувство вины, неприятные запахи, страх и одиночество. Он был жалок. Евдокия еще раз икнула и спросила у мужа. «Как убери? Леня, как я его уберу?» «Как?» – опять психанул Лагутин. «Хорошим пинком под зад! Только так с ним и надо! Эта дрянь такого здесь натворила, что, клянусь, сейчас машину вместе с любимым костюмом брошу и пешком отправлюсь домой со всеми твоими камнями и чемоданами! А что это я?» Разъярившись, он вскочил и, распахнув заднюю дверцу, со сладострастной ненавистью вышвырнул пса на обочину. Пес покатился с обрыва. Евдокия, вжав голову в плечи, услышала его визг откуда-то снизу. Визг резанул по ушам и смешался со слабым журчанием реки, петлявшей вместе с дорогой. «Вот так-то!» – злорадно воскликнул Лагутин, старательно вытирая руки о траву. Однако машину свою он не бросил, как угрожал. Брезгливо уселся за руль и медленно тронулся с места. «Я приношу всем лишь беду!» Горько заплакала Евдокия, оглядываясь на дорогу. «Зачем я только его брала?» «Вот именно! Зачем ты его брала?» Строго поинтересовался Лагутин. «Я хотела как лучше, хотела его накормить, а теперь ты его убил!» «Ни черта этой ходячей заразе не сделается! Дворняги живучие!» «Ой! Ой! Ой! Ой!» Завизжала вдруг Евдокия. «Ленечка, он карабкается! Он жив!» «Очень рад!» Процедил Лагутин, сдерживаясь из последних сил. «Только как теперь быть с подушками? Про костюм я и не говорю!» Он мог бы вообще не говорить. Евдокия его не слушала. Она не спускала полных слез с глаз бедного пса, который уже слился с кустами, с дорогой и превратился в зовущую точку. «Ленечка, миленький!» – взмолилась она. «Давай на минутку вернемся! Только посмотрим, все ли лапки его целы!» Леонид Павлович хотел накричать на жену, но передумал. «Может, и за меня будет так же переживать, когда и я запаршивею!» – подумал он и развернул автомобиль. Пес оказался цел. Он не сидел на обочине, а прихрамывая трусил, похоже, за Евдокией. «Даша, ты только смотри, не трогай его!» – предупредил Лагутин. «Ленечка, я не буду! Я с ним попрощаюсь!» – пообещала она, бросаясь к бездомному псу. Пес все понимал. Он знал, и кто ему враг, и кто друг. Опасливо скосив один глаз на Лагутина, он остановился, не решаясь подойти к Евдокии. Леонид Павлович предостерег. «Даша!» «Ну, бродяга, прощай! Видишь, как плохо все получилось!» Обливаясь слезами, пропищала она. Пес видел и был не в обиде. «Что ж тут поделаешь?» – говорили его глаза. «И хуже бывало. Жаль одно, опять пусто в желудке». «Даша!» Лагутин был на пределе. «Иду, Леня, иду!» Евдокия украдкой погладила пса и приказав: «Сиди, не смей ковылять за мной!» с громким ревом уселась в машину. «Ну вот, началось!» – воскликнул Лагутин, яростно нажимая на газ. Пес не ослушался, остался сидеть на обочине, с тоской провожая автомобиль, уносящий ее, даровавшую счастье. «Я так рассчитывал на тебя», — говорили его глаза. Евдокия взгляд его расшифровала и завыла по бабье. «Он так рассчитывал на меня! Леня, милый!» «Нет, Даша, нет!» — рявкнул Лагутин, набирая скорость. Он, щеголь и чистоплюй, не мог представить себя и паршивого пса в одном пространстве. «Из санатория утащила урода!» – догадался Лагутин, и его едва не стошнило. «Я так долго дышал одним воздухом с этой заразой!» – ужаснулся он. «Ты чудовище, Даша! Чудовище!» «Я хотела его откормить!» И нападала, и оправдывалась Евдокия, не прекращая рева. «Это я виновата! Он лишнего съел! Он лет 10 не кушал, а ты все имеешь! У тебя все есть, но тебе твой костюм важнее чужой жизни!» «Собачьей жизни, заметь!» «Да-да, собачьей жизни! Неужели трудно его осчастливить? Больного, голодного!» «Он же дряхлый! Он от старости скоро умрет!» «Вот и умер бы по-человечески! Есть же гостиницы для животных, там лечебницы и стоят недорого! Тебе это тьфу!» «Даша, не зли меня! Даша, лучше молчи!» И она замолчала. Уцепившись побелевшими пальчиками в сиденье, молчала, но слезы градом катились по бледным щекам. А потом к ней вернулась икота. «Шантажирует!» – заподозрил Лагутин. «И пускай! Как надоест успокоиться, а через час и вовсе забудет про старого пса». Но вскоре он понял, что ошибается. Жена не обманывала его. Она и сама испугалась, и уже виновато смотрела на мужа, беспрестанно икая. «Ну вот, весь мой труд насмарку», — сокрушенно подумал Лагутин. «Годы терпения и труда, все псу под хвост. Грязному, мерзкому псу! Откуда он только взялся на мою бедную голову? Неужели болезнь возвращается?» Он внимательно, с пытливой тревогой посмотрел на жену. Она, обнаружив смятение в его добрых глазах, поняла все и, устыдившись, сказала: «Нет, Леня, не надо, он старый. Не беспокойся, я водички сейчас попью и икать перестану». Лагутин, поворачивая назад, сказал, потрепав по щеке жену: «Он не старый, а пожилой, совсем как я». И, о чудо, Евдокия перестала икать. «Леня, он старый, ты прав, он действительно очень старый», пропищала она, благодарно заглядывая мужу в глаза. «Ну тогда пусть по-человечески хоть умрет, устрою его в собачий хоспис», ответил Лагутин, с облегчением отмечая возвращение румянца на щеки жены.